7-9. Ишиас. Рефлекторно-сегментарный массаж при ишиасе является только одним из элементов комплексного лечения. Он ликвидирует боли и рефлекторные изменения в мягких тканях. Противопоказания – симптоматический ишиас, обусловленный воспалением или опухолями спинного мозга, органов грудной, брюшной, тазовой полостей и острый ишиас. Чаще поражаются сегменты L3-L2 на одноименной и L3-L4 на противоположной стороне возле позвоночника. Рефлекторные изменения при правостороннем ишиасе в коже, область поясницы D11-L3, область большого вертела L5, область подколенной ямки S1-S2, от подвздошной кости к большеберцовой L4-L5, область большеберцовой кости L5, в подкожной соединительной ткани, область поясницы L2-L4, вдоль межъягодичной складки S1-S3, область подколенной ямки S1-S2, икроножная область S1-S2, передняя поверхность бедра L2-L3, в мышцах крестцово-остистая мышца слева L2-L3, крестцово-остистая мышца справа D9-L5, большая ягодичная мышца L4-L5, подвздошно-поясничная мышца D11-L1, икроножная мышца S1-S2, портняжная мышца L2-L3, передняя большеберцовая мышца L5, в надкоснице область крестца, седалищной кости, большого вертела и лонного сочленения. Максимальные точки могут быть в области крестцово-остистой мышцы слева, L2 и L3 подошвы, S1, S2 и передней большеберцовой мышцы L5. План массажа. Первое. Массаж мягких тканей вдоль крестцового, поясничного и нижнегрудного отделов позвоночника в легких случаях помогает достичь хорошего лечебного результата. В течение первых 3-4 процедур ограничивается только таким массажем. Второе. Массаж области таза. Особое внимание уделяет массажу мягких тканей в области крестцово подвздошного сочленения и в углу между гребнем подвздошной кости и позвоночником. Только после этого переходят к массажу пораженной конечности. На ноге применяют преимущественно приемы поглаживания, растирания, валяния и легкую непрерывистую вибрацию. Процедуру заканчивают сотрясением таза, что приносит пациенту облегчение.